Хотя, в общем, выглядел старичок для своих лет вполне себе крепким. Если уж он спокойно выживал в лесу с партизанами, проходя ежедневные многокилометровые марши, то и моему молодому телу вполне мог и фору дать, и руки у него совсем не трясутся. А если он в отряде за снайпера, то и с глазами, наверное, никаких проблем нет. Похоже, что он из тех охотников, которые до самой смерти белку в глаз стреляют. Ну что, командир, изготовившись к стрельбе, поинтересовался дед Марки, когда уже отмашка будет, а то мы с моей милкой дюже соскучились по привычной работе. Подожди, дед, упреждающе выставил ладонь товарищ суровый, пусть сперва специалист посмотрит, пора, али еще подождать, он кашу заварил, ему и отмашку давать. Да, товарищи, познакомьтесь, товарищ Чума, представил меня командир, из самой Москвы человек прибыл, с ответственным правительственным заданием, ну и между делом, решил и нам помочь. Чет, паря, больно ты молод, для ответственного задания, не сдержавшись, ехидно хохотнул дедок. Но ежели это ты такое с этими упырями сотворил, то вот тебе моя рука. Протянул он мне небольшую сухую ладошку. Дед Марки, меня туточки все величают. Ну и ты, стал быть, так же зови. Рукопожатие деда, несмотря на кажущуюся хрупкость ладони, оказалось железным. У меня даже пальцы занемели. Но я стойко выдержал такое проявление уважения. Вот и познакомились с товарищем Холерой. Довольно ухмыльнулся старик, наконец отпуская мою руку. С Чумой, поправил я деда. Чума, Холера, все едино. Отмахнулся старик, не собираясь забивать себе голову названиями болезней. Ох, дед, и договоришься ты у меня, пригрозил пальцем старику командир. А это, моя правая рука, произнес он далее, указав на мужика с биноклем, товарищ политрук. Судя по нашивкам, товарищ старший политрук, уточнил я. Так-то, да, старший, согласился мужик, отрываясь от бинокля. Товарищ политрук, это оперативный псевдоним. Мы пожали друг другу руки, и я спросил, можно бинокль? Товарищ политрук, хочу оценить, насколько далеко зашел процесс. Судя по отвратной вони, вновь хихикнул дед Марки, процесс идет как надо. Никто из ерманцев на ноги подняться не может. Давайте уже начнем, что ли, избавим бедолаг от мучительных страданий. Толкнул воодушевляющую речь старичок. «Сейчас, сейчас», — произнес я, припадая к окулярам бинокля, переданного политруком. На первый взгляд, КПП, перегораживающее центральный въезд в Тарасовку, выглядело пустынным и брошенным, ни одной живой души. Но это лишь на первый. Стоило немного сместить направление взгляда, как я тут же заметил торчащую из кустов белобрысую стриженную макушку. А мой неожиданно прорезавшийся ночью слух зафиксировал весьма немузыкальные звуки, доносящиеся оттуда же. Еще немного поводив биноклем, я засек еще одного горе-оккупанта, засевшего со спущенными штанами немного поодаль от первого. Его белоснежная задница просвечивала сквозь редкую зеленую поросль. Остальные скрылись более тщательно, обнаружить их я так и не сумел. Но это и не суть. Мое проклятие действовало и была, пусть и маленькая, но победа. Первый шажок к обретению настоящего колдовского могущества. Вот тогда-то я и смогу кошмарить этих утырков совсем не по-детски. Однако, кое-что меня немного смущало. По всем расчетам колдовство еще не должно было дойти до настолько активной фазы. Мамаша говорила, что даже самыми ураганными темпами проклятие будет развиваться не менее 4-5 часов. А еще даже 3 не прошло. К тому, отсюда надо вычесть время на приготовление и прием пищи личным составом. Сейчас оно от силы должно было отыграться на пухлом поваре, пациент 0, которого я проклял первым. Но, судя по открывшейся мне картинке, проклятие развивалось куда быстрее. Когда сменился патруль, поинтересовался я, не отрывая глаз от бинокля. При мне смены караула не было, сообщил политрук, взглянув на часы. Где-то с полтора часа назад привезли завтрак, а спустя час-15 все эти гады разбежались в припрыжку по кустам. Иногда кто-нибудь из них возвращался, подтягивая штаны, но почти тут же убегал обратно. «Значит, где-то час», — задумчиво произнес я, теребя в руках потертый ремешок бинокля. «Остальные фрицы должны были принять пищу еще раньше, чем караульные, ведь им ее надо было еще и подвести. Похоже, что действительно пора начинать, пока эпидемия червленой дресни не перебросилась на гражданское население. Ну, чего там, малый?» Дед нетерпеливо теребил приклад своей снайперки. «Пора, а, Марки?» Опять одернул его командир. «Ты когда субординацию научишься соблюдать, какой он тебе малый?» «Ой, да сколько мне осталось той субординации?» Ни разу не смутившись, отозвался старикан. «Я в империалистическую и генералов по матушке и по батюшке посылать не стеснялся. И ничего, жив-здоров, вся грудь в Егориях. И нынешнее руководство тоже, как за здрасте, приложить могу. Чего уж теперь-то ее соблюдать, субординацию твою, а малый, потому, как в сравнении со мной, вообще сопля соплей». Товарищ суровый переглянулся с политруком, покачал головой и виновато развел руками. «Ну, вот что с ним поделать, товарищ Чума, хоть кол на голове теши, все едино. Но человек он хороший, душевный, а как снайперу и вовсе цены нет. Чумова им, однако дедок попался, с таким точно не соскучишься. А что с такими героями делать полагается?» Ехидно прищурившись, риторически поинтересовался я. «Конечно наградить, что мы, хуже царя-батюшки. Вон, какой у него иконостас. Полный георгиевский кавалер, дед Марки, чутко до полного набора не хватило», печально вздохнул старикан, распахнув фуфайку. «Три Егория», похвалился он наградами, «а потом царя скинули, а я взял свою милую, и за советы пошел воевать, а там Георгиев уже не раздавали, только красными революционными шароварами был разок, начдиву, красное знамя, а мне, шаровары, настоящие, с кожаным задом, прямо как у самого Буденного, жаль, не сохранились, на стенку бы дома повесил», продолжал балагурить старичок, «на самое видное место. Дед, да ты настоящий герой». Я протянул старику руку еще раз, которую тот с удовольствием пожал. «Горжусь, что довелось рядом с тобой воевать. Так можно фрица бить, аль нет?» Вновь припал к винтовке дед Марки. «Можно», произнес я, вновь поднося бинокль к глазам. Едва я дал отмашку, как старик тут же сделал два быстрых выстрела, почти не целясь и не прикладываясь к оптическому прицелу, пальнул в белый свет, как в копеечку. Однако, мне было прекрасно видно, как брызнула красной взвесью белобрысая макушка фрица, оросив теплой кровушкой сочную зелень кустов. А затем, раскинув руки, из кустов вывалился второй фашист, которому старик засандалил тяжелую пулю прямиком в сердце. А ведь старикан, как и я, мог видеть только его белую задницу. Но, несмотря на это, дед Марки сумел точно рассчитать, куда послать свинцовый привет от партизан. Причем, все это он проделал, совершенно не глядя в оптику, да и стрелял почти навскидку, не тратя время на долгий поиск цели. Вот это класс, вот это опыт. Ему бы не немцев на фронте отстреливать, а передавать этот опыт молодым бойцам в снайперской школе. Хотя, может быть, он просто один из тех самородков, которые нет-нет, да и встречаются на просторах нашей великой родины, и научить таким фокусам попросту невозможно. После первых двух выстрелов с насиженных мест сорвалось еще трое перепуганных оккупантов, которые, путаясь в спущенных штанах, кинулись в рассыпную. Едва они дернулись, старик с абсолютно невозмутимым выражением лица добил три оставшихся патрона, а затем сноровисто перезарядил винтовку, даже не пытаясь разглядеть результат. Но я-то прекрасно видел, что ни один заряд не ушел впустую. «Ну, дед, ну, даешь», — с восхищением протянул я, убирая от глаз бинокль. «Ты ведь и в оптику не смотрел даже, да тут расстояние, тьфу», — ответил дед Марки. «А у меня с возрастом глаз вдаль, куда лучше, чем вблизи видеть стал, хотя прицел у меня отменный, трехкратная оптика Рейхерт», — похвалился старикан. «Сколько лет, а и не помутнел». Я опять приник к окулярам, пытаясь отследить хоть какое-нибудь движение, но старик меня остановил. «Не трать время, паря, не осталось никого, всех моя красавица положила. Товарищ суровый, я нашел глазами командира партизан, можете сообщить своим бойцам о начале операции, время пришло». Глава 24. После того, как отрядные партизанские гонцы, типа того пацана, что принес весточку от политрука в мою темницу, получили ЦУ от командира отряда и разбежались во все концы Тарасовки, мы, наконец-то, выбрались из засады. Бодро допылив до помноженной на ноль охраны, я принялся с интересом разглядывать трупы фрицев, дополнившие утренний пейзаж. Правда, в отличие от песни, их было не четыре, а пять. И танков, опять же, поблизости тоже пока не наблюдалось 62. Четыре трупа возле танка, дополнит утренний пейзаж. Строчка из песни «На поле танки грохотали», другие варианты песни «По полю танки грохотали и танкист», советская военная песня. Вид у фрицев, подстреленных дедом Маркеем, был жалок и комичен одновременно. Помереть со спущенными штанами, та еще печаль. Однако, мне их было ни капельки не жалко. Ну, скажите на милость, кто их звал на нашу землю? Жизненного пространства захотелось побольше, будет вам жизненное пространство, метр на два, да в глубину метра на полтора. Хотя, сомневаюсь, чтобы кто-то для них индивидуальные могилки рыть будет. Свалит в общую траншею всем скопом, чтобы заразу не разносили, а сверху неоструганный деревянный крест воткнут. Сколько таких вот кладбищ по всей необъятной территории бывшего Советского Союза раскидано, да просто немерено. И я постараюсь, чтобы их стало куда больше, хотя и особой радости я тоже особо не испытывал. Ну скажите, кто может искренне радоваться, когда рядом умирают живые люди? Пусть даже не люди, а не люди, назвать фашистов людьми язык не поворачивается. Да они просто живые существа, сволочи и гады, бездушные и бессердечные создания, которых необходимо было уничтожить во избежание дальнейшего заражения мира коричневой чумой. Но и радоваться многочисленным смертям – такое себе удовольствие. Этому искренне радоваться могут только настоящие маньяки. Радоваться можно маленькому выигранному сражению, вот как сейчас, победе, которая рано или поздно наступит, тому, что выжил в смертельной схватке с врагом. А вот смерти, чьей бы то ни было, нет. Хотя это лишь мое досужее мнение, которое хрен наспоришь. Я присел на корточки возле первого убитого немца, того самого, с белобрысой стриженной головой, пробитой точным выстрелом старого снайпера. Мой, еще как следует необжитый новенький организм, тут же запротестовал от увиденной нелицеприятной картинки. Я в этом теле находился чуть менее суток, и мне никак не удавалось взять его под полный контроль. Прежнего меня совершенно бы не впечатлили несколько обосранных мертвяков со спущенными до колен штанами, да дикая вонь, витающая в воздухе, я и пожестче картинки видал. Но вот тело моего реципиента среагировало совсем иначе. К горлу мгновенно подкатил комок, рот наполнился кислой слюной и в желудке что-то утробно заурчало. А после меня накрыло рвотным спазмом, который я едва-едва успел сдержать, чтобы не вывалить остатки пищи на пыльную землю. Не хватало еще опарафиниться перед товарищами-партизанами. Итак, дед Маркей откровенно, пусть и по-доброму, насмехался над моим юным возрастом. Однако, если меня сейчас вывернет при всех, будет очень большой конфуз. Сразу ребром встанет вопрос о моей профессиональной состоятельности, как разведчика-диверсанта. Ну, скажите, какой такой настоящий диверсант блюет при виде дерьма и крови? Представили? Вот и я о том же. Да такому деятелю никто бы не доверил ответственного задания, тем более правительственного, на которое я бездоказательно ссылался. Так что, несмотря на ужасающую вонь, я несколько раз глубоко вздохнул, стараясь погасить рвотный рефлекс. Пусть и с трудом, но мне удалось с ним справиться. Отпустило. Я воровато зыркнул глазами по сторонам, пытаясь отыскать взглядом товарищей партизан. На мое счастье, он были заняты разглядыванием других трупов, и на меня внимания не обращали. Никакого контакта с убитыми. Громко крикнул я, напоминая партизанам о безопасности. «Помним, товарищ Чума», — ответил командир, отступив на шаг от мертвого тела. «Проинструктированы на этот счет, и мои подчиненные тоже. Отлично. Я уже поднимался с корточек, когда на самой периферии зрения увидел на трупе какую-то черно-дымчатую хрень, дислоцирующуюся в районе живота. Когда я сфокусировался на увиденном месте, никакой дымки уже не было, но я же ее реально видел. Что-то здесь обязательно должно быть. А если так, я уже привычным усилием переключился на ведовское зрение, то самое, с помощью которого я мог увидеть ауру Глафиры Митрофановны. И после этого у меня все отлично получилось. Я увидел и ауру мертвеца, и ту самую дымку, что заметил мимоходом. Интересно, что со смертью белобрысого фрица его аура все так же отчетливо просматривалась. Я легко мог пересчитать все ее слои. Единственное, мне показалось, что самое первое тонкое тело, отвечающее за физическое состояние, постепенно тускнеет, наливаясь каким-то нездоровым фиолетовым оттенком. А вот с темной дымкой все оказалось проще простого. Это была колдовская печать моего проклятия Дресни. Я узнал ее с первого взгляда. Правда, печать весьма уменьшилась в размерах и стала куда менее плотной. Но то, что это была она, к бабке не ходи. Я наклонился к ней поближе, уткнувшись коленкой в пыльную землю, и поднес к печати раскрытую ладонь. Зачем я это сделал, я, наверное, не смогу объяснить и сейчас. Словно чуйка какая сработала, что это обязательно нужно сделать. Едва рука соприкоснулась с мертвецом в районе печати, колдовской знак моментально всосался в ладонь, как будто только этого и ждал. А на меня накатила легкая эйфория, подобная той, что я испытывал, укокошив ублюдочных полицаев, только слабее едва ли не на порядок. И еще я почувствовал, что дар внутри меня довольно шевельнулся, пополняя обмелевшие запасы силы. Убрав руку с мертвого немца, я вновь взглянул на его тело, печати на нем больше не было. Так вот как действует это проклятие, до меня начал постепенно доходить настоящий смысл этого пагубного действа. Невидимый на первый взгляд, но дарующий куда больше, чем банальная смерть проклятого. Выходило так, что при заражении дресней, размножались и придавались другим зараженным лицам не только болезнетворные бактерии, но и колдовские конструкты. Проклятие постепенно росло, ширилось и, набирая обороты, напитывалось силой. Вот только откуда она бралась в обычных людях или простецах, как называла их бабка-колдунья и ее ученая дочурка. Возможно, все эти знания уже открылись в колдовской книге или в записках основателя. Всего-то и нужно, как только их прочитать. Вот как вернусь после диверсии обратно в дом Глафиры, обязательно этим займусь. Ведь незнание матчасти в таком сложном деле, как ведовство, может быть смерти подобно. Я сосредоточился на себе, пытаясь понять, насколько впитанная с трупа печать была слабее изначально поставленной мной на нулевого пациента. То, что она явно уступала по силе, я уже понял. Осталось разобраться, насколько, точно определить я не мог, но у меня сложилось такое впечатление, что десяток другой дублей совместно могут с нею сравняться. А это означало, что, собрав большую часть печатей с проклятых фрицев, я основательно подрасту в силах и, надеюсь, сделаю еще шажок в чинах, заполучив вторую виду на колдовские погоны. Еще один вопрос, которым я задался, не отходя от кассы, то есть от мертвого фрица. Почему в этот раз от смерти моего врага меня не плющило так, как от убийства двух утырков-полицаев? Ведь в прошлый раз всего лишь два убийства позволили быстро пройти внушительный путь от новика до первого чина. Я, конечно, понимал, что разница между первой и второй ведой может быть куда протяженнее и сложнее, чем между новиком и первачком. Но ведь не настолько же. Меня уже окружали 5 трупов, но я не чувствовал, что особо поднялся. Вероятнее всего, что я убил этих оккупантов не своими руками и не с помощью проклятия. Ведь, по сути, их пристрелил из винтовки дед Марки, а я лишь снял с трупа дубль печати. Нужно срочно погружаться во все эти премудрости, иначе у меня реально ум за разум зайдет. И еще заниматься собственным телом и дрессировать психику, которая основательно сбоила, а ничего с этим не мог поделать. Вот только когда все это осилить, мне явно не хватает времени. Хотя, я здесь еще и суток не прожил, а уже успел столько всего натворить, что сам пребывал в шоке. Я еще раз пробежался ведовским взглядом по трупу и неожиданно понял еще одну вещь. С исчезновением проклятия, которое я так ловко поглотил, мертвое тело немца перестало быть источником заразы. Все модифицированные печатью дизентерийные бактерии вновь обратились в абсолютно безвредную микрофлору желудка и кишечника. Теперь у меня появилась еще одна причина для поглощения всех дублей проклятия. Я не только накачаюсь силой по самые брови, но и предотвращу дальнейшее распространение источника заразы. Так сказать, убью двух зайцев одним ударом. Я подскочил на ноги, едва сдерживая торжествующий крик, и стремглав кинулся к следующему трупу, в одно касание поглотив печати, не обращая внимания на очередной едва различимый приступ кайфа, помчался к следующему. «Чё это с ним, товарищ командир?» — с ехидной ухмылкой поинтересовался у сурового дед Марки. «Бегает, холера, словно в жопу клюнутый петух». «Не холера, а товарищ Чума», — вновь попытался поправить старика командир. «Один хрен, Евсеич», — вновь не внял дед. «Смотри, чего вытворяете, паразит. И рожа-то, рожа довольная, как бухта полуштов 63, один штов, десятириковый штов, кружка, 3 фунтом чистой воды, 1 10 ведра, 2 водочным бутылкам, 10 чаркам, 20 шкаликам, 1 2299 иль, 1 2285 иль, полуштов, половина штофа». Горилки на березовом соку замахнул. «Ну то, что ты, дед, горилку любишь, это всяк в отряде знает», — рассмеялся командир. «А вот что с нашим товарищем Чумой происходит, действительно пока не очень понятно. Но я пока не обращал на партизан никакого внимания. Впитав третью печать, меня приторкнуло слегка сильнее,

После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе. Эти мерный нараспевный речитатив отдавался болезненным набатом у меня в голове и заставлял трепетать всем телом, словно я стоял рядом с большой акустической колонкой, работающей на полной мощности. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал. Низкий голос, звучавший у меня в ушах, был очень похож на голос монаха, отца Евлампия, заключившего меня в антиколдунскую клетку, когда я сам так глупо подставился. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего 64, откровение об Иоанна Богослова, глава 4, стих 1». Голос продолжал долбить мне по мозгам, вызывая не только боль, но и глухое раздражение. Да и вообще, с какого хрена он решил мне мозги компостировать? Я на это своего согласия не давал. «Хватит уже, Евлампий!» Мое терпение наконец лопнуло, и я воззвал к совести монаха. «И без тебя голова трещит». Ощущения действительно были такими, словно я до этого всю ночь наливался дерьмовой водкой и поганым вином, смешивая их в ужасающих количествах. Но отец Евлампий не внял глазу рассудка и продолжал третировать меня чтением псалмов. Такое ощущение, что он меня, не иначе, отпевать взялся, так сказать, со святыми упокой 65, со святыми упокой, Христе, души раб твоих, эта молитва звучит в церкви во время богослужений, посвященных усопшим, отпевания и панихиды, земля пухом и царствие небесное, хотя, как раз царствие небесное мне и не грозит, по причине моей новой специализации, ведьмак я, и тотчас я был в духе, продолжал издеваться надо мной священник, каждое слово которого, словно забивало мне в темечко острый гвоздь, размером не меньше сотки. «Да заткнись ты уже!» Сорвался я на крик, поскольку терпеть эту муку не осталось никаких сил. И только после этого до меня, наконец, дошло, что что-то здесь не так, причем, очень и очень не так. Во-первых, я совершенно не слышал своего голоса, хотя крикнул из всех сил. В моих ушах стоял лишь этот трубный глаз, читающий какой-то священный текст. Поскольку к христианской я вере я никакого отношения не имею, что к православию, что к католичеству, не крещенный и в церковь не хожу, распознать, чего же такого мне зачитывает отец Евлампий, я не смог. Конечно, наверное, каждый в своей жизни хоть раз слышал «Иже еси на небесих, Отче наш», но этим-то все знакомства с молитвами и заканчивалось. А теперь для меня молитва и вовсе запретный плод. Вон, как от них корежит не по-детски. Да еще и голос куда-то пропал. Что же со мной такого произошло? Похоже, что от моего проклятия червленой дресни пачками начали помирать фрицы. И происходит это без всякого посредничества, как в случае с дедом Маркеем. Вот меня накрыло основательно. Похоже, что к такому притоку силы мой, пусть и слегка модифицированный организм ведьмака оказался абсолютно неприспособленным. Уж слишком быстро я развиваюсь. Похоже, что я просто вырубился, как говорится, пробки вышибло. Однако это совсем не объясняет, почему я собственного голоса не слышу, да и вообще не чувствую собственного тела, только боль, усиливающуюся с каждым словом, произнесенным отцом Евлампием. Я попытался двинуть рукой, затем, хотя бы одним пальцем, но все усилия были тщетны, я не чувствовал ни рук, ни ног. Попробовал открыть глаза, но непроглядный мрак, окружающий меня со всех сторон, и не думал развеиваться. Мало того, я сам был этим мраком, он был вокруг, он был во мне, и я был им. Гребанный аппарат, что со мной? Я вообще пришел в сознание, и вообще, что это за место? Может быть, я уже умер, и это мой персональный ад? Вот такое изощренное наказание за мои грехи, но ответов на эти вопросы, естественно, никто мне давать не собирался. Даже отец Евлампий, продолжающий толдычить молитвы мерным речитативом. И вот, престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. 66. Откровение об Иоанна Богослова, глава 4, стих 2. После этих слов перед моими отсутствующими глазами полыхнуло таким разноцветием света и красок, что я на какое-то время впал в самую натуральную прострацию, ибо ничего подобного раньше видеть не доводилось. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису 67. Яспис, устар, пестрый или крапчатый камень, первоначальное, старое, полузабытое, а также церковно-славянское название яшмы, распространенного полевого поделочного камня, прежде всего, красных и алых тонов, но также и всех прочих оттенков и рисунков. Во все времена яспис нередко путали с агатами, и сардису 68, сардис, сард, Сарди или сардер, устар, разновидность халцедона, скрытокристаллического кварца, поделочный или полудрагоценный камень бурого, коричневого или красновато-коричневого тона, оттенок которого обычно определяется как цвет запекшейся крови, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду 69, смаргд, минерал, драгоценный камень бериловой группы. Согласно классификации Ферсмана, изумруд, наравне с алмазом, сапфиром, рубином, хризобериллом, александритом, благородной шпинелью и эвклазом, относится к самоцветным камням первого порядка. Яростный слепящий свет, исходящий от сидевшего на престоле, заставил буквально гореть огнем все мое естество. Боль была нетерпимой, чудовищной, просто адской. Однако, несмотря на это, отчего-то одновременно приносившее и неземное блаженство, хотя мазохистом я никогда не был, да и вообще непонятно, что во мне могло гореть, ни ног, ни рук, ни головы, ни тела у меня не было. Я закричал, но голос у меня тоже так и не появился. Поэтому мои мольбы о помощи остались неуслышанными. Хотя, может, я и ошибаюсь. Причем очень и очень глубоко. Мощи воля сидевшего на престоле Абсолюта 70, Абсолют абсолютное, Лад Абсолютус, безусловный, неограниченный, безотносительный, совершенный, первооснова мира, первоначало всего сущего, вечное и неизменное, которое понимается единым, всеобщим, безначальным, бесконечным и в свою очередь противостоит всякому относительному и обусловленному бытию. А кто это еще, если не он, была ужасающей, неизмеримой и непознаваемой. Я лишь прикоснулся к той части сияния славы его, которую мог по-человечески, все-таки, я уже не совсем человек, выдержать. Его сила не просто была, она давлела. Давлела не только надо мной, но и над всем мирозданием. Рядом с ним я чувствовал себя даже не песчинкой, нет, много и много меньше, молекулой, атомом, либо, вообще, каким-нибудь несчастным кварком. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями 71, Откровение об Иоанна Богослова, глава 5, стих 1. Да-да, я тоже увидел эту книгу, вернее, папирусный свиток, исписанный убористым почерком с обеих сторон и запечатанный большими сургучными печатями. От этих печатей тоже веяло силой и мощью, однако они не причиняли мне невыносимых страданий. Я чувствовал с ними какое-то родство, что ли. Неожиданно сквозь многоцветную радугу проступил еще один силуэт. Человека в белоснежных ниспадающих одеждах, длинноволосого, с аккуратной небольшой бородой. А вот этот образ был, наверное, хорошо известен каждому человеку на земле, но его имя я остерегся произносить даже мысленно, памятуя о том, кто я, а кто он. Агнец Божий, который берет на себя грех мира сего, вновь громыхнул голос, так похожий на голос отца Евлампия, но я уже разобрался, что это совсем не так, и я это понял, даже и без громыхающего гласа, что передо мною отец и сын. Если отца в свете неприступном я разглядеть так и не сумел, то сына увидел вполне отчетливо. Я даже забыл про терзающую меня боль, во все глаза рассматривая, наверное, самую яркую и раскрученную медийную личность планеты Земля за последние 2000 лет. Я где-то слышал выражение, якобы исходившее из уст сына. Видевший меня видел и отца 72, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. А это могло означать, что сидящий на троне выглядит точно так же, как, впрочем, могло и означать нечто иное. В богословии я совершенно не силен. И он пришел, и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и вот, конь белый, а на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. И вышел он, как победоносный, чтобы победить 73, Откровение об Иоанна Богослова, глава 6, стихи 1-2. И когда он снял вторую печать, продолжал методически гнуть свою линию голос, но я его уже не слушал. Перед моим взором уже разворачивалась совершенно иная картина. Я словно бы парил над землей неподалеку от высоких гор, отливающих медью в свете заходящего солнца. Лучи пламенеющего заката смешивались с небесным светом, подобным сиянию сидевшего на престоле отца. А из ущелья, между двумя медными горами, выметнулись четыре стремительные колесницы, запряженные конями разной масти и ведомые четырьмя вооруженными возницами. Одно время они катились почти бок о бок, словно соревнуясь между собой. Но через некоторое время стало заметно, что в этой гонке наметился свой лидер. Первой мчалась колесница,

как маман за меня взялась. Наверное, и правда, бережет будущего зятя. Дарта неохота из семьи упускать. Ладно, пусть ее, мне же лучше. Она, как-никак, меня перед партизанами настоящим героем выставила. И на нее у меня, в отличие от дочки, большие планы в самое ближайшее время. Дар свой нужно всесторонне изучить. Глафира Митрофановна, чистосердечно поблагодарил я ее, спасибо за заботу. Мне уже намного лучше. Я приподнялся на локтях и огляделся. Лежал я на лавке в какой-то незнакомой избе. Надо посмотреть, как там вообще происходит. Куда собрался, рявкнула мамашка, припечатывая меня ладонью в грудь. Я не удержался и рухнул обратно на подушку. Лежи пока, без тебя справится. Самое главное ты уже сделал. Лежи, лежи, малый, подключился к Глафире и дед Марки. На-ка вот, хлебни морсу из черноплодки. Протянул он мне большую глиняную кружку, дюже полезная, даже кровь, гряд, затворяет. Попей, попей, разрешила мамашка, хуже точно не будет. Я вновь приподнялся. Глафира на этот раз мне не мешала, но руки у меня дрожали, а в теле поселилась такая слабость, что хотелось просто упасть, закрыть глаза и ни о чем не думать. Крови, действительно, наверное, очень много потерял. С помощью деда Маркия я припал к кружке с прохладным напитком и высосал ее практически в один присест. Кроме всего прочего, меня мучила чудовищная жажда, но бросить все и отрубиться в очередной раз мне не давало неоконченное дело. Нужно было как можно скорее собрать все печати проклятия в деревне, чтобы избежать даже вероятности повторного заражения. Однако, выйти на улицу мне явно не дадут. «Спасибо, дед», — произнес я, напившись до такой степени, что в животе ощутимо забулькало. «Можно я пару минут в одиночестве полежу?» — попросил я присутствующих в избе партизан. «Только скажите сначала, у нас все получилось, или...» «Не переживай, малый», покровительственно произнес дед Марки. «Усё у нас вышло в лучшем виде. Тарасовку взяли тихо, без шума и пыли, то есть, практически без единого выстрела». Довольно уперев морщинистые руки, подытожил старик. «Только со зверьми, что ягдами кличут, сцепиться пришлось. Они пока тебя искали, к пище не притрагивались. Ну, ничего, почти всех положили, а за двумя выжившими сам товарищ замполит по следу пошел. Ну, все, рассказали, и хватит». Погнала всех из избы Глафира Митрофановна. «Раненому покой нужен». Дождавшись, когда все выйдут и закроют за собой дверь, я поудобнее устроился на подушках и закрыл глаза. Мысленно представив себе печать, я попытался притянуть ее к себе, где бы она ни находилась. Но ничего не произошло. Видимо, работать на больших расстояниях мне не доставало сноровки, умения, либо величины чина. Хотя, я вполне реально ощущал, насколько после устроенной диверсионной акции вырос мой дар, а вырос он значительно. У меня даже появилось такое чувство, что я за раз сумел перепрыгнуть вторую виду, остановившись где-то посередине между второй и третьей. Я лежал, тянул к себе печати убиенных, которые, по моему разумению, обязательно должны были принести мне весьма существенную прибавку в запасе силы. Но у меня не получалось. Я тихо выругался сквозь сжатые зубы, а потом начал сползать с кровати. Без чужой помощи это оказалось весьма нетривиальным делом, тело совсем не слушалось, было слабым и ватным. Я уже почти поднялся на ноги, когда меня накрыло ошеломляющим потоком силы, словно всасывались одновременно все печати, десятки и сотни. Я не удержался на ногах и рухнул обратно в кровать. Еще через мгновение меня начало от чего-то колотить, словно эпилепсика, а затем раздувать, словно накачиваемую через задницу зеленую жабу, накачиваемую в фигуральном смысле, поскольку в физическом плане мое тело оставалось неизменным, а вот в духовном плане оно просто трещало по швам. Такой поток силы я одномоментно оказался не готов переварить. Попытки его притормозить ни к чему не привели, сила продолжала вливаться в меня полноводной рекой. «Вот же сука такая», — сдавленно выругался я. «Что с этим делать? И как быть?» Ответа у меня не было. И, если я сейчас что-нибудь не предприму, меня натурально разорвет на тысячу маленьких частей. Но, как обычно, в такой момент в голову ничего не приходило. Уф-эф-эф, что-то зашипело где-то за печкой, словно громко сдувалась пробитая гвоздем покрышка автомобиля. Эф-эф, вкус сну ему не босс, донесся до меня тонкий скрипучий голос. А мне голодно, да эф-эф, но голодно. Поделись с эф-эф, вкус снятиной. «Эф-эф, фидмак, от слушу, а ты кто?» С трудом отрывая голову от подушки, бросил я взгляд в сторону печи,